Рама спросил: «Как вездесущее сознание идентифицирует себя с телом? Как сознание идентифицируется с камнями и деревом?» Васиштха ответил: «Как воплощенное существо идентифицируется с рукой, так же бесконечное сознание идентифицируется с телом. Точно так же тело ассоциирует себя с ногтями и волосами, а вездесущее сознание – с камнями, деревом и так далее. Как только чистое сознание становится камнями и деревом во сне, эти понятия возникают в бесконечном сознании с самого начала творения. Как в теле человека есть сознательные и несознательные части, так и в космическом теле бесконечного сознания есть кажущиеся сознательные и несознательные объекты, хотя на самом деле нет никаких таких форм. Когда все это четко видится, они перестают появляться, как сон пропадает в тот момент, когда просыпается спящий. Все это – чистое сознание. Нет ни наблюдателя, ни объекта восприятия. Тысячи циклов творения могут возникнуть и пропасть в бесконечном сознании. И тем не менее, они не отличаются от бесконечного сознания, как волны не отличаются от океана. Я не волна, я океан. Когда так осознается истина, отдельное бытие волною прекращается. Кажущийся мир подобен волне в отношении к Брахману, океану. Существование и несуществование кажущегося мира – два способа, которыми проявляются энергии, присущие Брахману. Ощущение, возникающее в сознании, как во сне, известно как ум, творец Брахма, дедушка всего творения и так далее. Это существо не имеет имени, формы, и оно неизменно. В нем возникают понятия «я» и «ты» и так далее. Даже они не отличны от Творца. Чистое сознание, в котором возникают все эти понятия, есть прапрадедушка всех существ. Как волны, появляющиеся и пропадающие в океане, являются только океаном и не отличаются от него, все эти создания и разрушения не отличаются от бесконечного сознания. Движение энергии, возникающее в бесконечном сознании, известно как космическая персона с магнитным полем и силой притяжения. Это творение возникает из него подобно сновидению. Творение и есть сновидение. Пробужденное состояние есть сновидение. Даже хотя это творение или кажущийся мир видится и ощущается, на самом деле это просто проявление понятий, возникающих в нас. И только они и существуют, как космическая персона. Само сознание ощущает понятия, возникающие в нем, раз за разом. Это космическое существо пропитано и наполнено сознанием, которое видится, как все объекты во сне. Как актер, которому снится, что он на сцене, видит себя играющим на сцене и развлекающим публику, так это сознание осознает свои собственные ощущения об этом кажущемся мире. Васиштха продолжил: «Только это сознание сияет, как эта вселенная, с самого начала творения. Поэтому три мира не отличаются от Брахмана. Брахман подобен океану. В нем творения подобны волнам, и ощущения являются водой. За этим творением есть чистое необусловленное блаженство. Где двойственность, недвойственность или что-то еще? И глубокий сон и сновидения, сменяющие друг друга состояния, которые возникают во сне. Так и появление и исчезновение, сменяющие друг друга события в бесконечном сознании. Когда мудрый осознает, что этот мир подобен воздушному замку во сне, его надежды больше на нем не основываются. Спящий видит во сне огромное разнообразие видений и надежд. Хотя в таких снах, кажется, есть некоторая реальность, видимое в этих снах на самом деле не существует. Если, однако, ты ищешь другие объяснения этому кажущемуся миру, почему бы тебе не принять возможность заблуждения или болезненных понятий, или галлюцинаций? Практика размышления, в которой ум удерживается от претерпевания любых изменений, так же хороша, как высшая инертность. С другой стороны, когда такие изменения существуют в уме, тогда он становится обителью множественности или самсары. Такими размышлениями не достигается состояние равновесия. Если объявляется, что освобождение достигнуто, когда ум силой удерживается от любых изменений, тогда почему освобождение не достигается во сне? Поэтому только когда осознается, что нет никакого творения, возникает настоящее самоосознание, которое приводит к освобождению. Такое освобождение не кончается. Оно бесконечно и необусловлено. Поистину, это самадхи. В нем человек утверждается в самоосознании без малейшего волнения. Оно также известно как вечный сон, турия, нирвана и мокша. Наблюдение или медитация есть совершенное пробуждение или просветление. Осознание того, что объективная вселенная не существует, есть совершенное пробуждение. Оно не напоминает состояние инертности или глубокого сна, или вечного сна, и не является нереальным воображаемым состоянием. В нем Вселенная существует, как она есть, но она в то же время и растворена в сознании. В нем нет концепции единства, многообразия, их смеси или несуществования. В нем есть безграничное спокойствие. Это совершенное пробуждение достигается аккуратным и постоянным исследованием этого писания день и ночь, и не достигается ни поклонением святыням, ни пожертвованиями, ни обретением знания, ни практикой медитации или йоги, ни упражнениями и ни религиозными ритуалами. Никаким из этих методов не кончается иллюзия. Они только ведут в рай и к другим подобным наградам, но не к освобождению. Заблуждение прекращается только тогда, когда возникает самосознание в том, кто аккуратно изучал и осознавал это писание. Васиштха продолжил. Вначале ни этот мир, ни другой не существовали в бесконечном сознании. Нереальное воображаемое ощущение возникло в сознании, как ощущение объятий женщины во сне. Только сновидящий существует в своем сновидении. Только бесконечное сознание существует в нереальном ощущении. Что кажется таким образом миром, возникает в этом сознании, которое всегда чисто. Как нечистота может возникнуть в чистом сознании? Это ощущение тоже чисто. Оно само является снящимся замком и снящимся творением. Это и есть мир, потому что в самом начале творения не было земли и всего остального. Это было движение энергии в бесконечном сознании, которое затем создало землю и физические элементы, ум и другие психологические категории, которые были ничем иным, как понятиями в сознании. Это движение энергии подобно движению, присущему воздуху, которое тоже случается без намерения или умственной деятельности. Сознание появляется в сознании, как его собственное тело или материализация. Сам ум появляется как объекты восприятия, как во сне. Нет другой возможной причины. Поэтому нет двойственности и нет разделения в сознании. Высший Брахман свободен ото всех форм. Это он сам является кажущимся миром, когда он кажется имеющим форму. Это существует всегда. Как многообразие возникает в человеке во время сновидения, так этот кажущийся разнообразный мир кажется появляющимся в едином бесконечном Брахмане. Сам ум является творцом Брахмой. Он находится в самом сердце этого творения, и только он делает все и разрушает все. Когда ты детально изучаешь все это, ты четко видишь, что существует только чистое сознание и ничего больше. Это неописуемо. В конце исследования остается только полное молчание. Хотя и вовлечено в разные действия, оно остается незатронутым, как пространство, как если бы оно было тупое. Просветленный человек поэтому достигает бесконечного знания и остается в полном молчании. Он лучший среди людей. Творец Брахма создает этот кажущийся мир без намерения сделать это. Бесконечное сознание с закрытыми глазами есть оно само, и с открытыми глазами оно есть мир. Но бесконечное сознание остается собой в обоих этих состояниях. Потому оно и есть, и его нет, оно реально и нереально. Эти два состояния постоянно сменяют друг друга. Одно никогда не бывает без другого. Поэтому знай истину, как она есть, как высшее спокойствие. И знай, что это есть нерожденное и неумирающее пространство. Знай и то, что кажущийся мир подобен ему, хотя иногда он и не подобен. Объективная Вселенная никогда не возникала и никогда не пропадает, хотя она вроде бы и ощущается теперь. Это есть мистический результат энергии или силы бесконечного сознания. Что бы, где бы, и как бы ни ощущалось, это и кажется существующим тогда и там, будь это реальным или нереальным. Нет других подходящих причин. Васиштха продолжил. О чем ты постоянно раздумываешь, что постоянно занимает твой ум и чему ты привержен всей своей жизнью, что и известно тебе как реальное и очевидное. Когда ум наполняется сознанием Брахмана, он становится им. Что ум любит больше всего, тем он и становится. Когда ум отдыхает в высшей реальности или бесконечном сознании, тогда человек занимается благостными делами, не будучи заинтересованным самими делами ради них самих. Когда сама эта объективная вселенная не существует, или когда ты не можешь подтвердить или отвергнуть ее существование, невозможно определить, кто выполняет действия и кто наслаждается ощущениями. То, что обычно известно как Творец Брахма или пробужденный интеллект, сам является бесконечным, абсолютно чистым сознанием. Спокойствие в небе есть чистое ничто. Видимость двойственности во всем этом иллюзорна и не существует. Поэтому многообразие является бессмысленной концепцией. Как ты входишь в состояние сна после состояния глубокого сна, так и то же самое бесконечное сознание переходит в состояние творения из состояния полного равновесия. В нем нет двойственности или единства. Бесконечное сознание воспринимает это творение в пространстве своего собственного сознания. Как нет определенного порядка или причинной связи в сновидениях, так в этом кажущемся мире нет определенной причинной связи или последовательности, хотя мир кажется последовательным. Во сне нет разделения, и нет разделения в объектах восприятия. Один и тот же Брахман, или бесконечное сознание, появляется перед тобой, как эта вселенная или творение. Во сне нет узнавания объектов, видимых во сне, и нет ни умственных отпечатков, то есть скрытых наклонностей, ни даже памяти, потому что спящий не думает: «я это видел раньше». Таким же образом, в состоянии пробуждения тоже. Когда эти три концепции пропадают, остается только бесконечное сознание, которое невежественный человек связывает с памятью. Подтверждение и отрицание, разрешение и запрещение кажутся существующими в высшем существе, хотя они не существуют. Когда у человека кружится голова, он чувствует, что мир вращается вокруг него, хотя головокружение находится в нем. Даже когда знаешь это и знаешь, что объективная вселенная является заблуждением или иллюзией, она не пропадает, кроме как после постоянной практики. Поэтому эта иллюзия прекращается только с помощью прилежного изучения данного писания, и нет другого пути. Самопознанием или просветлением эти три – ум, объекты восприятия и тело – достигнут равновесного состояния спокойствия, и никак иначе, потому что эти три возникают из невежества. Простым изучением этого писания невежество разгоняется. Красота этого писания состоит в том, что его ученик не оставляется в отчаянии, если что-то не совсем понятно с первого раза. Дальнейшее изучение писания проясняет это. Это писание разгоняет заблуждение и дает возможность осознать, что самая обычная жизнь является высшим состоянием. Поэтому следует изучать это писание каждый день хотя бы понемножку. Если, однако, кто-то думает, что у этого писания недостаточно авторитетности из-за того, что оно записано человеком, он может изучать любое другое писание, приводящее к самопознанию и окончательному освобождению. Но не следует тратить свою жизнь напрасно, не пытаясь понять себя.